Пару часов мы пилили, рубили и переносили годную для использования древесину на четверть мили от нашего места работы, через лес, на задок Архангела. Не знаю, проходил ли я через то место, куда они отнесли мальчишку. Оно могло быть где угодно. Под покровом опавших листьев в осенней тишине казалось, что лес стоял веками, непотревоженный. Единственный, кто там присутствовал, помимо нас, был старый Абрахам, неторопливо прогуливавшийся в папоротнике и время от времени поглядывавший на нас. Если он прошелся по мальчишке, оттого мало что осталось. К тому времени, как мы вышли из леса и направились через лошадиное пастбище Бисли к ферме, остальные уже поехали к Бекфуту забрать барашка. Кэт они взяли с собой. Вряд ли она так уж хотела ехать с ними, но ей самой нужно больше проводить с ними времени. Чем лучше она их узнает, тем понятнее ей будет, почему они так поступили весной. Они не были плохими людьми и сделали это ради старика и потому что любили Эндландс. Жизнь здесь должна продолжаться. У Эндландс должно быть будущее.